Глава 11. Утро встретило снежными хлопьями, медленно падающими на землю, кружащимися в воздухе. Такие нежные, воздушные, как пух. Кассандра с улыбкой смотрела в окошко, наслаждаясь картиной. Ей хотелось открыть ставни, вытянуть руку, чтобы снежинки спускались ей в руку. Ее волновал чудесный снегопад, волнующий и завораживающий. В Таранском королевстве погода всегда дождливая и грязная. А здесь такая нежная и волшебная красота. Оплоснув лицо, девушка надела красивое голубое платье. Мягкое на ощупь, приятное и невероятно красивое. Конечно, не сравнить с яркими нарядами принцессы или любой знати. Но ей этого и не нужно было. Платье сидело на ней, как литое, подчеркивая тонкую талию, горделивую осанку. Верх голубой, подол молочного цвета. Девушка кружилась в нем по комнате, смеясь, чувствуя себя на мгновение настоящей принцессой. Заплела косу и только собралась надеть верхнюю одежду, как услышала стук. Девушка поспешно накинула теплую накидку и открыла дверь, наблюдая принцессу, придирчиво разглядывающую ее с ног до головы. «Новое платье? Подарок?» — с ехидством спросила она, отталкивая Кассандру в сторону, зорко исследуя комнату. «Интересно. И чем ты, нищая оборванка, заслужила такие хоромы, большую лохань, когда у меня комната в два раза меньше, и кроме таза и кровати ничего в ней нет?» Девушка смутилась. Она потупила взгляд и прошептала. «Платье подарила хозяйка таверны. У нее дочь вышла замуж и... глупости. Никто просто так ничего не дарит. За нее заплатил Ревальд. Этот мерзкий ничтожный зверь». Принцесса замолчала, а потом гневно уточнила. «Ты выяснила, кто из них Альфа, кто брат, а кто друг?» Девушка со страхом посмотрела на стену, не зная, что ответить. Кассандра никогда не могла обманывать, поэтому прошептала. «Аура мужчин очень сильная, но особенно у двух братьев». Ероха сделала паузу, не зная, как Сиена отреагирует на ее предложение. И все же, набравшись смелости, выдохнула имена. «Ревальд и Креван». Искаженное лицо ярости невозможно было описать. Принцесса была в ярости, окинув с головы до ног хрупкую девушку, ядовито прошептала. «Интересно, значит, два брата. Хантер только друг. Жаль. Очень жаль». Сиена подошла к окну, с ненавистью всматриваясь в ненавистные снежные горы, виднеющиеся вдалеке, но до которых еще идти и идти. Вдруг ухмыльнувшись, она прошла к кровати, заправленной, что не удивило ее, ведь в такой роскоши спала прислуга. Бросив кинжал на плед, она обернулась к девушке и резко проговорила. «Если Ревальд окажется Альфой, то ты сама принесешь себя в жертву». Она указала взглядом на кинжал, а потом вернула внимание на лицо девушки, пытаясь понять ее чувства, дальнейшие действия, чтобы знать, ослушается Ероха свою принцессу или нет. «Если да, то смерть непослушной жертвы произойдет здесь и сейчас, потому что другого шанса у нее не будет». Удивительно, но девушка тоже так подумала про братьев. Поздно ночью в маленькой кровати для прислуги на грязной постели недостойной принцессы. Она считала себя не только отважной, красивой, но и умной. Сиена пришла к этому же выводу, одновременно понимая, что Ревальд в любом случае не даст ей совершить обряд жертвоприношения. Мужчина не скрывал своего особенного отношения к никчемной дряни, особенно когда они пересекли границу. Ничтожный оборотень. Но ничего. Будет так, как я хочу. Или я не принцесса Таранского королевства. Отмечая, с каким страхом девушка идет к кровати, наблюдая, как с дрожащими руками берет кинжал, принцесса недовольно процедила. «Вот и молодец, Ероха. Ты жертва для моего благополучия». «Или ты забыла, для чего ты здесь? Ты всего лишь жертва. Несчастная мерзкая тварь. И не стоит забывать смысла своего существования». Она пошла вперед, радостно отмечая слезы на глазах девушки. Но у двери остановилась и добавила. «Если тебя захотел оборотень, это ничего не значит. Ты никто. Никто. Запомни это». Девушка кивнула, на что принцесса обернулась к двери и взялась за ручку, но замерла, услышав слова Ерохи. «Скажите, а разве дети виноваты в том, что их матери умирают? Почему мы обречены на смерть? Только потому, что роды были тяжелые? Или это относится только к тем, кто ниже статусом? Ведь ваша бабушка тоже умерла, но короля не посчитали ерохом. Почему такая несправедливость? Кассандра знала, что лучше молчать, но не могла. Ее душили обида и гнев за то, как к ним относились. Обращались с ними хуже, чем со скотиной. Она со страхом смотрела на приближение разгневанной Сиены, закрывая глаза, чувствуя, как быстро колотится сердце. Как только принцесса оказалась рядом, откинула капюшон и сжала густую косу. Выхватила кинжал из рук Ерохи, подставила его к волосам и процедила. «Ты не представляешь, как мне не терпится, чтобы ты оказалась на алтаре, видеть твою кровь для меня, такая невинная, добрая, что противно, ненавижу тебя, и ты никто, чтобы открывать рот о том, что решено давным-давно. Это наши традиции и законы, а ты — жертва, жертва! Или ты забыла, для чего рождена? Чтобы получить свое наказание. Ненавижу, когда выскочки ставят из себя невесть что. Ты никто, никто, и должна это понимать. Выполни то, что должна, и больше от тебя ничего не требуется». Кассандра кивнула, на что услышала. «Такой вызывающий цвет волос, развратный. Твоя душа хочет блуда. Я вижу, знаю, учти, тебе никто не поможет. И в следующий раз я лично их состригу. Поняла? Чтобы я больше ничего не слышала от тебя. Ты все поняла, Ероха?» «Да, принцесса», — еле слышно проговорила девушка, не двигаясь. Даже когда дверь с грохотом захлопнулась, и она осталась одна, лишь слезы текли по ее щекам, обнажая боль раненого сердца и искалеченные души.